Великий вред, приносимый псевдооккультистами, заключается не только в том, что они вредят себе, но они вредят и мирозданию. За каждое насильственное вторжение в ту область знания, до которой человек не дорос, приходится дорого расплачиваться. Всякое проявление высшей силы, вызванное искусственным путем, приемами хатха-йоги и направляемое для удовлетворения тщеславия, себялюбия и корыстолюбия, со временем человека покидает, если не навсегда, то на весьма долгий срок, ибо кто хочет искусственным путем ускорить свое развитие, тот его задерживает. Кроме того, несвоевременное и непоследовательное развитие некоторых центров приводит к расстройству нервной системы, к одержимости, к сумасшествию и к смерти. Преждевременное, неруководимое учителем развитие некоторых способностей, ведет иногда к тому, что человек приводит в действие силы, которыми он не умеет управлять, и это всегда кончается гибелью человека. Поэтому высшее развитие человека без истинного учителя невозможно. Цитата. Открытые центры дают эволюционный космический канал. Медиумы же, как ладья без руля. Все человечество в совершенстве должно двигаться по эволюционному каналу, но закрытые центры относят его далеко назад. Открытые центры есть лишь доказательство правильного направления, но медиумизм есть лишь опасность. Медиум есть лишь постоялый двор для развоплощенных лжецов. Агни-йога, параграф 228. Вред, наносимый псевдооккультистами мирозданию, заключается в том, что вносится дисгармония в общее течение космической жизни. И те силы космоса, которые пошли бы на нормальное, благотворное развитие человечества, тратятся на уничтожение зловредных человеческих порождений, на приведение в гармонию и порядок расстроенных стихий, вызванных появлением ненужных и вредных феноменов. Цитата. «Не следует искать далеко то, что находится близко. Какой непоправимый вред принесли человечеству далекие поиски в магии? Вместо улучшения своего сознания, поиски были ограничены чужими словами, даже без знания их значения и ритма. Что другое так сопротивляется эволюции, как незастывшие формулы магии? Мир астральный был больше всего отделен от воплощенного мира приемами магии. Конечно, одержимость часто есть следствие магических вызываний. Медиумизм живет рядом с магией. Те магические формулы, которые обнародованы, есть результат лжи. В них выпущено нечто, подлежащее устной передаче. Разумеется, йог представляется противоположением магу. Маг стоит на застывших словах, йог постоянно вдыхает новое дыхание космоса. Один стар от рождения – другой молод во всех изменениях. Один пытается нанести удар чужим словом, другой поражает мыслью свободную. Один защищается жалким острием, другой покрыт броней своего взгляда. Йога не имеет ничего общего с магией. Агни-йога, параграф 233. Также вредно весьма распространенное в наше время увлечение спиритизмом и вызыванием умерших, которым занимаются ради любопытства, развлечения и препровождения времени все, кому не лень. Это невинная, с точки зрения земных обитателей, забава, для посещающих спиритические сеансы обитателей невидимого мира сопровождается весьма тяжелыми последствиями, вплоть до их уничтожения, о чем сказано в цитате из «Чаши Востока», помещенной в главе о перевоплощении. Вызывание мертвых всегда было известно и всегда считалось действием предосудительным, запрещенным и недоступным. Недаром сказано в Ветхом Завете, что царь израильский Саул приказал уничтожить в своем государстве всех волшебников, знахарей и вызывателей. Смотри, Первое Царство, 28.